Ригден. Это верно. Многоуровневость сознания позволяет человеку как наблюдателю, даже от животного начала, как раз при измененном состоянии сознания, охватить своим восприятием от двухмерного до шестимерного измерения. Первое измерение человек осознанно воспринять не может. Для него это будет всего лишь точка, ничто. Но в этом ничто заключено все. Первое измерение – это и есть эзоосмос, то есть первичный внутренний энергетический толчок. Человек, как правило, сознательно не фиксирует начало этого изменения, толчка, тем более на уровне первого измерения. По поводу первого измерения приведу образный, но понятный многим современным людям пример, связанный с работой компьютера. Точнее, с движением мерцающей экранной метки курсора. Кстати, слово «курсор» произошло от латинского слова «курсориус», что означает «гонец», «скороход», «быстро бегущий». Когда на компьютере выполняешь какое-либо действие, например, редактируешь текст, то перемещаешь по экрану дисплея эту метку указатель, стрелку или черточку с помощью нажатия специальных клавиш или управления оптико-механическим манипулятором, мышкой. Ведь при совершении этого действия ты не думаешь, как именно она передвигается, просто делаешь это практически автоматически, так как сосредоточен на своей работе. Тебе только кажется, что движение курсора совершается естественно, когда ты управляешь мышкой, чтобы, например, выделить, переместить текст, исправить его или открыть новое окно. А что происходит на самом деле? Экран состоит из пикселей, то есть таких маленьких цветных точек, которые, если увеличить, будут выглядеть квадратиками, как тетрадь в клеточку, каждый из которых состоит из трех цветов, субпикселей, красного, зеленого, синего. Комбинация этих трех основных цветов в каждой точке как раз и позволяет воспроизвести любой цвет на экране монитора. Чем больше пикселей будет приходиться на одну и ту же площадь экрана, тем лучше и четче, более детально, будет и изображение на нем. А что такое пиксель? Это всего лишь элемент светочувствительной матрицы, наименьший элемент двухмерного цифрового изображения в сетке пикселей, в растровой графике, на экране монитора. Это набор электродов. Что такое вывод изображения на экран? Это, по сути, управление электрическим напряжением, которое прикладывается к каждому электроду, светодиоду. Величина и направление вектора электрического поля, в свою очередь, управляется программной частью и процессором видеокарты. Когда ты рукой двигаешь мышь, то электрические сигналы от этого оптического датчика поступают через USB, устройство для передачи информации, в ту часть электронной схемы компьютера, которая отвечает за их обработку. Обработанный сигнал поступает на видеокарту. Далее, согласно ее программе работы, она изменяет характеристики электрического поля, которое прикладывается к определенным электродам, светодиодам, на экране, пикселям. Соответственно, изменяется их интенсивность свечения. К примеру, одни становятся черными, другие – белыми. Для тебя же это создает иллюзию перемещения курсора на экране. Другими словами, ты только думаешь, что двигаешь курсором. На самом деле, благодаря работе электронных схем и программ, ты лишь изменяешь внешние условия для электрода, светодиода, и тот приобретает новые для себя свойства. А проходящий сквозь него свет за счет этого обретая другие характеристики – частоту и интенсивность. Если курсор в данный момент времени находится в заданной точке, то, выполняя толчок, передвинув рукой мышь, ты создаешь условия для изменения оптических характеристик точки. Анастасия, можно сказать, я как бы провоцирую перескок курсора из одной точки в другую, из одного пикселя в другой. Ригден, да, движение курсора – это по сути и есть образный пример прототипа незаметного движения жизни материального тела в пространстве и времени благодаря эзоосмосу. Эзоосмос – это скачок информации от одного информационного кирпичика к другому. Информационный кирпичик подтянул информацию и передал другому информационному кирпичику, то есть пропустил через себя. В качестве информационных кирпичиков в нашем условном сравнении как раз и выступают те самые пиксели. Ты же, как наблюдатель, благодаря своей свободе выбора, провоцируешь это движение в том или ином направлении. Все это движение происходит в зависимости от изменения информации и незаметно для человека, который не видит весь сложный механизм изменения и передачи информации. В нашем примере ты просто двигаешь мышкой, и для тебя происходит естественное движение на экране. Ты не видишь, как изображение курсора совершает скачок от пикселя к пикселю, как изменяется напряжение в каждом электроде. Для тебя стрелочка курсора почти мгновенно переходит в другое место экрана. Так и в жизни движение любого материального объекта через информационные кирпичики происходит незаметно для человека. Он не видит, как именно совершается это первичное движение на уровне первого измерения. Например, мы видим, как идет человек в определенном направлении. На самом деле это перетекает информация со всей своей сложностью взаимосвязей через информационные кирпичики благодаря эзоосмосу. Даже если мы наблюдаем неподвижно сидящего человека, то по сути это всего лишь иллюзия, поскольку на самом деле идет интенсивный, очень насыщенный информационный обмен, который и является его жизнью, движением, которого ни он, ни мы не замечаем. Анастасия, другими словами, человек может не понимать всей сложности влияния мира на него и его влияния на мир, но изменения на невидимом уровне происходят постоянно. Ригден. Причем, чем выше измерение, например, пятое, шестое, с которого человек провоцирует эти перемены своим выбором, тем существеннее эти изменения. Анастасия. Основная функция первого измерения – это первичный внутренний энергетический толчок. Не могли бы вы поведать читателям, какова основная функция второго измерения? Ригден. Для человека в его восприятии функции второго, двухмерного измерения, представляет собой не что иное, как своеобразное хранение и передачу информации, где не последнюю роль играют знаки и символы. Хотя функции второго измерения гораздо шире. Приведу простой пример. Любая запись предполагает хранение информации. Что такое письмо? Будь то пиктографическое, идеографическое, иероглифическое или буквенное. Это та же знаковая система фиксации мыслей человеческих, которая позволяет при помощи условных обозначений запечатлеть их во времени и передавать на расстояние. Иначе говоря, Это запись в двухмерном измерении, которая предполагает хранение информации в определенных символах, знаках. Например, рецепт приготовления пирога или руководство по строительству атомной электростанции или схема изготовления ядерной бомбы и так далее. Если ты сумел прочитать рецепт и ничего не предпринял, чтобы что-то сделать, то ничего и не произойдет. Но если ты умеешь читать, то есть понимаешь обозначение символов, да потом, следуя инструкции, приложишь соответствующую силу и совершишь действие, то неизменно получишь результат, который зафиксирован в этом рецепте или руководстве. Так и знак двухмерного измерения. Добавь к нему энергию, воздействуя из трехмерного измерения, и он начинает работать. В результате в третьем измерении после приложения энергии, совершения действий, согласно данной информации второго измерения, мы, соответственно, нашему примеру получаем либо пирог, либо свет в доме, либо результат, который разрушит наш дом. Анастасия. В общем, третье измерение – это измерение, где ты уже прилагаешь силу и энергию и начинаешь творить. Ригден. Для человека – да. В связи с этим людям важно понимать, какой именно информации они уделяют свое внимание в каждом дне, к чему прилагают и как именно впоследствии растрачивают свою жизненную силу и чего на самом деле могут достичь. Ведь сегодня большинство людей наблюдают себя, а следовательно оценивают свою жизнь однобоко, лишь с позиции мышления жителя трехмерного измерения. Современный человек даже не осознает, что зарождение тех же его мыслей связано с совершенно иным измерением. Однако он постоянно живет в своих мечтах, размышлениях, а окружающая действительность для него является в некоторой степени отражением его мысли деятельности. Он растрачивает жизненную энергию на реализацию своих мыслей и желаний, которые в основном связаны с очень узким спектром из широкого диапазона частот трехмерного пространства, в котором сосредоточено на данный момент его наблюдение как личности. Анастасия, вы сделали акцент на том, что человек провоцирует как наблюдатель эти перемены своим выбором в том или ином направлении. Но именно он наблюдатель, и именно он провоцирует, то есть дополнительно побуждает что-то, что уже имеет место быть. Ригден, совершенно верно. Человек постоянно выбирает между духовным миром с его силой, исходящей от души, и материальным миром с его иллюзорными играми животного разума, который так или иначе пытается перенаправить жизненную энергию человека на свои нужды. Это две главенствующие силы, которые творят в материальном мире, в таком своеобразном условном противостоянии, а человек, как наблюдатель, всего лишь поставлен на грань выбора между ними. Причем для существ материального мира, составляющих часть животного разума, эти силы незаметны. А вот для человека судьбоносны, так как в нем самом есть частичка вечности, душа, и он имеет возможность стать бессмертным духовным существом.